Глава 34. Миф о мухоморах или проклятие отрубленной головы. Об отравительских восточных премудростях вряд ли знали викинги. Русские называли их варягами, а англичане и французы – норманнами. Они существовали совсем в другом, северном, диком измерении. Но без ядов в нем тоже никак не обходилось. В скандинавской мифологии жидкость эйтр – являлась разом источником жизни и смерти. В современном исландском слово «эйтур» означает то же самое. В сагах яд упоминается не реже, чем в античных хрониках. Так, землетрясения, по легендам викингов, были непосредственно связаны с ядами. Хитроумного бога-шута Локи поймали суровые и безжалостные боги-асы, живущие на небе. И, связав скомороха кишками его сына Нари, приговорили к пыткам. Над головой бедного Локи, почему-то мгновенно потерявшего желание дурачиться, повесили ядовитую змею. Из ее пасти на голову Локи постоянно капал яд. И бог так содрогался от боли и омерзения, что тряслась земля. И еще. В последней битве перед концом света, Рагнарёке, бьются насмерть Тор, бог грома и бури, и Йормунганд, обвивающий обитаемую землю змей, который поднимается из океана, чтобы отравить небо. Тор побеждает гада ползучего, но при этом и сам, пройдя всего 9 шагов, умирает от яда, изрыгаемого чудовищем. В исландской версии саги о Нибелунгах один из них, Гуннар, погибает от укуса змеи, брошенной недругами в ров со змеями. Могу поведать о викингах и еще более страшную историю. Согласно одному из сказаний, в 892 году ярл Аркнейских островов Сигурд Могучий Эйстенсон, одержав в Шотландии победу, привязал отрубленную голову вождя горцев Майла Бригте к седлу своего коня. Во время скачки голова врага так болталась взад-вперед, что зубы покойного исцарапали в кровь ногу викинга. Через несколько дней норвежский ярл тяжело скончался от трупного яда. Вот это поворот из фильма ужасов. Голова покойника достала своего палача и отомстила за смерть хозяина, то есть туловища. А теперь несколько слов о развенчании так называемой варяжской грибной теории, надо сказать, популярной в последнее время. И в книгах, и в кино нередко упоминается, что викинги широко использовали мухоморы и другие ядовитые грибы. Для врагов с целью их отравлений, а для себя как галлюциногенные средства при достижении боевого транса. Вспомните компьютерные игры и мультфильмы о берсерках или берсеркерах. Людях-медведях, в одной холщовой рубахе или вообще с голым торсом, выходящих с двуручным мечом или с боевым топором в одиночку против целого войска и побеждающих его. О мухоморах в качестве биостимуляторов не говорится, что характерно ни в одной из саг, да это и закономерно. Дело в том, что грибная теория появилась только в конце XVIII века с подачи норвежского священника Самуэля Эдмана. А в середине 20-го столетия рассказы о настойке из мухоморов подхватил американский нейропсихиатр Говард Даннинг. Он, впрочем, так ничего никому и не доказал, даже обратившись как к дополнительному аргументу в свою пользу к колдовской практике сибирских шаманов. От питья отвара из мухоморов, вопреки ожиданиям, эта жидкость, как утверждают, не столь отвратительна на вкус. Наступает апатия и несколько меняется цвет лица. Больше ничего. То же самое одно к одному показал и эксперимент, проведенный несколько лет назад в Швеции среди заключенных в тюрьме. Заметки на полях. И вообще мухоморы далеко не смертельны. Более того, вполне съедобны, без особых пагубных последствий для здоровья, кроме, извините, расстройства желудка. Только их надо правильно приготовлять. Как заметил знаменитый московский миколог, основатель музея мухомора в Белокаменной, Михаил Вишневский, прозванный его многочисленными поклонницами и поклонниками месье Шампиньон. Совет от него истинным гурманам. Грибы надо дважды отварить, каждый раз сливая жидкость и промывая их под холодной проточной водой. Первый раз варите как минимум 15 минут, второй 20 минут. Красные шляпки мухоморов при обработке теряют окраску и становятся вполне белыми. Дальше жарьте на здоровье их на сливочном масле с лучком и с чесночком, с черным перцем и с приправой из петрушки. Объедение. Поверьте специалисту-кулинару, получается не классический вкус грибов, а не то курицы, не то рыбы. Рецепт вовсе не оригинальный. Так мухоморы, как видите, не совсем ядовитые. Готовят американцы на Аляске. А люди севера, иначе викинги или норманы, тут совершенно ни при чем. Кстати, о людях севера. Ролло или Ротберт, снискавший себе вселенскую славу под именем Роберта Дьявола. Вспомните старинный замок с прекрасным панорамным видом на Сену в Нормандии. Был непосредственно причастен, нет, не к мухоморам, а к ядам. Правнук викинга Хрольва-пешехода, при его комплекции и росте все лошади были малы и слишком хрупки для него. Завоевавшего Нормандию на краю Ла-Манша, он вступил на престол в 1027 году, после того, как отравил своего брата Ричарда и благостно решил замолить грехи. Отправился через Рим и Византию паломником в Иерусалим. На обратном пути был отравлен собственными слугами в Никее, в Малой Азии. Перед смертью Ротберт, полухристианин и полуязычник, желая попасть любой ценой или в рай, или в Вальхалу, небесный чертог для павших воинов, завещал потомкам: «Передайте на церковь 100 золотых и закалите 100 пленников на алтаре Одина». Лучше бы Ролло, ставший посмертно одним из героев заокеанского сериала «Викинги», ел одни мухоморы 3 раза в день.